जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा विश्वास राशि सो कस एवरीवन एल्स हियर इज राशि четвертый стих из первой главы 1 и он же в третьей главе. Анарпитачарим Чира Карунья Аватирнаха Калау Самарпайтум Унната Ujjvalarasam Svabhakti Sriyam Harihe Purata Sundara Dyuti Kadamba Sandipitaha Sada Hridaya Kandare Puratu Vaha Sachinandanaha Sachinandanaha. Стих на санскрите, который Кришнадас Кавирадж Госвами вставил в свою Мангалачарму, написал Рупой Госвами. Четвертый стих из Мангалачармы. Анарпитачарим чират карунья аватирна кал самарпайтум унато ужвалрасам свабхакти шриям харих пурата сундара дьюти кадамба сандипита сада хридая кандаре спурату вах сачинандана. Анарпита недарованы чарим прежде Чира, в течение долгого времени. Карунья, по беспричинной милости. Аватирнаха, Нишоу. Халау, Векали. Самарпаиту, чтобы дать. Унната, возвышенный. Учваларасам, расу супружеской любви. Свабхакти. Служение самому себе. Шриям. Сокровище. Харихи. Верховный Господь. Пурата. Чем золото. Сундара, более прекрасный. Дьюти, сияние. Кадамба, собранные вместе лучи. Сандипитаха, освященный. Сада, всегда. Хридая кандаре, в пещере вашего сердца. Пурату, пусть он всегда будет там. Ваха, ваш. Сачинандана, сын матушки Сачи. Перевод. Пусть же Верховный Господь, который известен в этом мире под именем сына матери Сачи, Шримати Сачи Деви, всегда находится в самых сокровенных глубинах вашего сердца, сияя светом расплавленного золота, Он появился в Верхале по Своей беспричинной милости, для того, чтобы дать то, что никакое другое воплощение Аватара не давало до Него. Самый возвышенный и сияющий свет или вкус преданного служения в настроении супружеской любви. Анарпита чаринчират каруня аватирна кала самарпаита монатодж валарасам свабакти шриям харих пурата сундара дьюти кадамба сандититаха садахридая кандарис пурату вах сачинанданаха Намо Вишну Падая Приштая Бхутаре Шримати Бхакти Виданте Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяре Шахарине Ом Агьяна Тимирандасья Агьянам Джана Шалакая Чакшурун Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мано Виштам Стапитам Яна Бхутаре Своям рупа кадамахьям дадати свападантикам. Вандехам Шри Гуру Шри Юта-пада камалам. Шри Гурум Вайшнавамшча. Шри Рупам Сабраджатам Сахабанарагунатам Витамтам Сачивам. Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам. Шри Радха Кришна Падам Сахабанам Лалита Шри Шабхавитамшча. Хе Кришна Каруна Синдху Динабанду Джагаппате Годиша Годикаканта Радаканта Намустуте Таптаканчана Горанге Раде Виндарманишле Вишабан Сутуде Ранамани Хариприе Ванчакал Патарубешча Крипа Синдху Девача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Намо Махавадамьяя Кришна Прайма Прадавате Кришна Кришна Чайтанья Намни Гауре Кришна Маха Аджану Вандита Вуджау Канака Вадатау Санкиртанай Капитарау Камалай Такша Вишвамбарау Двичаварау Югадхарма Пала Вандей Джагат Приякарау Каруна Аватарау Чай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шиваса Дивора Бхакта Бринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы мы могли размышлять с вами о милости Господа Чайтаньи. И этот стих является благословением Кришнадаса Кавираджи Госвами для всех, кто читает Шри Чайтанья Чаритамриту. Он благословляет своих читателей Мангала Чарани во вступлении к этой книге, говоря, что Куша, Господь Чайтанья, сын Сачиматы, всегда будет находиться в сокровенных глубинах вашего сердца. Реально это значит, что мы всегда должны помнить о нем. Если кто-то находится в глубине нашего сердца, как это проявляется? Проявляется только одним единственным образом. Тем, что мы помним об этом человеке и никогда не можем о нем забыть. Что значит помнить о Господе Чайтанье? Ваканат Махарадж сейчас давая свою лекцию и объясняя наставление Шрилы Прабхупады, которое он давал своим ученикам саньяси, цитировал стих «Манманабава манбактаунам яджинам намаскуру мамывайсиси сатерте пратичанис приосиме». Самый важный стих из Бхагавад-гиты. самое важное наставление Кришны. Манмана. Суть всех остальных наставлений сводится к этому, чтобы мы могли помнить о Кришне. Баламат Бхакто, если мы не можем помнить о нем все время, по крайней мере, мы можем помнить о нем, следуя каким-то правилам, принципам, ограничениям. Но в конечном счете идеал совершенства духовной жизни, смысл духовной жизни, результат всей нашей практики, успех всей нашей практики заключается в том, помним мы о Кришне или нет. И помнить о Кришне или помнить о Господе Чайтане значит помнить о том, что они делают. Я помню вначале, когда я только что стал повторять мантру, мне сказали, надо помнить о Кришне. Я решил, все, буду помнить. Так. Никак не мог о нем помнить, потому что я не знал, кто он такой и что о нем нужно помнить. Но здесь, когда Шрила Рупа Госвами прославляет милость Господа Гауранги, или Чайтанья Махапрабху, он объясняет нам, что значит помнить о нем. Помнить о нем – это значит помнить о том, какую милость он проявил, в частности, по отношению к нам с вами. Нарахари Дас в одной из своих песен, посвященной Господу Гауранге, восклицает, где бы мы с вами были, если бы не Господь Гауранга. Теперь давайте на минуту подумаем, где бы мы с вами были. Одно точно, мы не были бы сейчас с вами здесь. Мы были бы где угодно, в любом другом месте на земле. Мы были бы у себя в Магадане, на Колыме, в Ярославле, в Ивано-Франковске, во многих других славных местах в этом мире, в Красноярске, на Урале, не дай Бог, в Москве. Мы были бы везде, мы не были бы у Вриндавана. И Чайтанья Махапрабху пришел не только для того, чтобы привести нас сюда, во Вриндаван, но для того, чтобы не отпускать нас отсюда. Для того, чтобы сделать так, чтобы мы не просто приехали сюда на несколько дней, уходили тут, соскребали с себя краску, которую мы у нас кинули, поглазели вокруг и уехали обратно. Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы сделать так, чтобы сердце наше стало Вриндаваном. Он сам во время Радхаятры говорил об этом, обращаясь к Джаганнатху. Он говорил, что мое сердце стало Вриндаваном. Это как ты любишь Вриндаван. Вриндаваном паритяджа. Падамэкам нагачхати. Или нагачхами. Так как ты не выходишь ни на один шаг за пределы Вриндавана, не покидаешь Вриндаван ни на один шаг, то ты должен войти в мое сердце. И милость Господа Чайтаньи по отношению к нам с вами измеряется в нашей способности или в нашем прогрессе по направлению к этому идеалу, насколько сердце наше стало Вриндаваном. И насколько это унатоджвала раса поселилась в нашем сердце. Нарахари Дас говорит дальше, сказав, что где бы мы с вами были, если бы не милость Господа Чайтаньи. Дальше он говорит, кто бы понял любовь Шримати Радхарани. Кто бы понял тот предел, до которого может дойти любовь. Потому что люди часто говорят о любви. Любовь – это самое расхожее слово. Любовь то, любовь все. Люблю то, люблю это. Заниматься любовью. Много разных контекстов. Любовь к родине. Любовь, не знаю еще к чему там. Ну да. Есть много разных категорий любви в этом мире. Нарахари Дас говорит, что есть особая форма любви. когда любовь доходит до последнего предела, когда в сердце не остается ничего больше, и когда человек понимает, что значит любить по-настоящему. Я уже говорил, что есть много разных форм любви, в том числе и много разных форм любви к Богу. Даже в самом лучшем случае, в самых чистых вариантах, когда люди говорят о любви к Богу, они, как правило, не понимают, что значит любить по-настоящему. Очень часто люди говорят, что сначала надо полюбить самого себя. Слышали когда-нибудь это утверждение? Оно очень популярно среди психологов, которые относятся к школе New Age, с разным нью-эйджевским вещам. Полюби самого себя, полюби самого себя. Ты не любишь самого себя. В этом весь секрет. Сначала полюби самого себя. Люди, которые немножко выше этого, они понимают, что нужно любить не только самого себя. Что в конце концов высшее счастье человек понимает, когда он отдает себя, когда он жертвует. Но даже в самом чистом виде, когда люди жертвуют собой, или когда люди говорят о любви к Богу, их понимание любви к Богу еще не имеет той глубины, которую дал Господь Чайтанья. И дальше Нарахари Дас Такур прославляет Господа Чайтанья. Сначала он говорит, где бы мы с вами были, что бы с вами делались, чем бы мы занимались с вами в жизни, о чем бы мы думали, какие бы цели преследовали. После этого он говорит, какое бы понимание любви у нас было. И понятно, что без Господа Чайтанья мы никогда не сможем понять. Даже с Господом Чайтанья мы не сможем понять. Но, по крайней мере, у нас есть какой-то шанс понять, что значит любовь в ее высшем пределе. Дальше он говорит третье. Была бы в нашем сердце смелость вести себя так или жить так, как живут пастушки Вриндавана. Последнее его прославление Господа Чайтанья. Говорит, появилась ли бы в нашем сердце смелость или решимость дойти до конца? Потому что мало того, что человек должен понять, что он должен делать. Мало того, что человек должен увидеть высший идеал любви, к которому он должен стремиться. Ему еще нужна смелость в сердце. Ему нужна еще сила для того, чтобы к этому высшему идеалу идти. И он говорит, что Господь Чайтанья дает эти три вещи. Он сначала дает нам понимание того, что нужно делать в этой жизни. Потом он дает нам высшую цель. Потом он дает нам силы, необходимые для того, чтобы эту высшую цель достичь. Это последнее, самое сложное. Потому что иногда мы можем даже видеть, или понимать, или теоретически восхищаться этой целью, но при этом не иметь сил к ней идти. Поэтому, прославляя Господа Чайтанью в этом стихе, Шрила Рупа Госвами говорит «Анархита чарим чират каруна аватины калу», что Господь Чайтанья дал то, что не давали в течение долгого времени. Чарим чират. Чират значит долго. Анархита. Анархита значит то, что не дается. То, что в течение долгого времени не давали. Какого времени? Кто не получал это в течение какого времени? Люди не получали доступ того, что дал Господь Чайтанья. В течение какого времени? В течение 999 маха-юг. 999 маха-юг. Со времени предыдущего прихода Господа Чайтанья прошло, еще раз повторяю, 999 маха-юг. С точки зрения современных ученых, Вселенная меньше существует. Потому что они дают Вселенной нашей, или нашей части Вселенной, возраст 4 миллиарда лет. Солнечная система существует 4 миллиарда лет. Но на самом деле мы самая древняя религия. Гораздо древнее, чем наша Солнечная система с точки зрения ученых. И Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет этот стих в 3 главе Абхилила Чайтанья Чаритамриты. Он начинает объяснять, он говорит, 999 маха-юг прошло с тех пор, как Господь Чайтанья приходил, и с тех пор, как Он это давал. Во все остальные юги, во все остальные века любовь доступна. Любовь — это смысл человеческой жизни. Но любовь такой интенсивности, о которой говорит Господь Чайтанья, недоступна никогда. Только в одну единственную кали-югу. Ту кали-югу, в которой мы с вами живем. Однажды мудрецы собрались, чтобы обсуждать относительные ценности разных веков. И стали спорить, одни говорили кали-юга, одни говорили сати-юга самый лучший, другие говорили, ну нет, трета получше, кто-то говорил два пара, но никто не сказал кали. Они пошли к Вьясадеве. И Вьясадев, не задумываясь, сказал, самый лучший век кали. Самый лучший век — это век, в котором мы с вами живем. Почему? Потому что в этот век все очень легко доступно. Иногда мы недооцениваем это, недооцениваем этой легкости. А если даже вернуться на какие-то тысячи лет тому назад, мы можем увидеть, как сложно все было. Сейчас, на самом деле, то знание, оно свободно доступно нам. Раньше, несколько веков тому назад, даже мантры какие-то не были доступны. Люди, в Махабхарате описаны истории, как люди получали духовное знание. Чтобы получить духовное знание, они должны были много-много лет пасти коров. Потом только учитель начинал их учить мантры. Сейчас мы коров не пасем. Ну да, там надо экзамен сдать. 13 вопросов ответить. Книги доступны. Еще несколько десятков лет тому назад, когда Бхактивинода Тхакур хотел найти Чайтанья Чаритамриту, он не смог найти Чайтанья Чаритамриту. Бхактивинода Тхакур, родившемуся в Бенгалии, чтобы найти Шри Чайтанья Чаритамриту, понадобилось 4 года поиска. Теперь Шри Чайтанья Чаритамрита доступна на улицах Донецка. Не говоря уже обо всех остальных городах. Везде. Шри Чайтанья Чаритамрита доступна каждому. И каждый человек может открыть и прочитать. Естественно, что есть свои сложности в век кали. Но тем не менее, в век кали планка, которая ставится для нас, никакая. Наоборот, планка отрицательная. Чем мы более падшие, тем легче нам получить милость. Чем больше мы опустились на дно, тем легче доступна эта милость в век кали. Поэтому Рупа Госвами говорит, анарпита чаринчарат, каруна аватирна кала. Говорит, что Господь Чайтанья пришел сюда, каруна аватирна, он пришел сюда не по какой-то другой причине. Иногда преданные, и мы в том числе, которые любят поговорить об эзотерических причинах прихода Господа Чайтанья, говорят о том, что самой главной причиной его прихода была внутренняя причина. Правильно? Правильно? Что важнее, внутренняя или внешняя причина? Ну да. Но в конечном счете, ради того, чтобы наслаждаться любовью служения Шримати Радхарани, Господу Чайтанье нет никакой необходимости приходить на землю. Он может делать это там. Нет никакой необходимости ему приходить сюда для того, чтобы реализовать внутреннюю причину. Правильно? Не нужно. Его главная причина прихода именно сюда, после прихода Господа Кришны, сострадание. Потому что он хочет дать то, что он хочет дать нам с вами. Он хочет дать нам что-то, что никто другой, никакая другая аватара не давала. Много других аватар приходило, Матси приходила, Веды сохранила, Курма приходила, ей спину почесали демоны. Ну и тоже, пока ей чесали, те, кто чесали, получали удовольствие от служения Курме. Нарисимха приходила. И тоже там был какой-то обмен. Каждый аватар, когда она приходит, они дают что-то. Они дают очень много. Но ни одна другая аватара не давала того, что дал Господь Чайтанья. Кроме той аватары Господа Чайтанья, которая случилась 999 Маха-юг тому назад. Каруна аватирна кала. Век кали, он спускается сюда, исходя из своей милости. Самар паритам унато джвала расам свабхакти шрия. Дальше он говорит, что чтобы дать самар паритам, дать значит полностью отдать. Унато джвала рас. Унато уджвала. Уджвала рас. Уджвала рас — это другое название Мадхури раса. И уджвала буквально что значит? Кто знает? Сияющий. Уджвала значит сияющий. Из всех рас одна раса заслуживает этого эпитета. Есть много рас. 5 раз. 7 вторичных. 5 первичных. Так как в каждой расе есть своя прелесть, своя радость, свое счастье. Но только Мадхурья раса или раса супружеской любви заслуживает этого эпитета уджвала раса. Почему? Как по-вашему? Почему только она сияет? Уджвала значит излучающее яркое ослепительное сияние. Потому что ни в какой другой расе нет той чистоты, которая есть в супружеской расе. Мадхурья расы, которая проявилась здесь во Вриндаване, есть полная, абсолютная, безоговорочная чистота. Во всех других расах есть хотя бы небольшая примесь. Да? Нельзя говорить так. Все расы чисты по-своему. Но все равно самое чистое — это уджвала раса. Поэтому она сияет. Сияет что? Сияет то, что наделено бесконечной чистотой. И здесь Рупа Госвами говорит, что он дал эту сияющую расу, расу, которая настолько сильна, что она заставляет людей забыть обо всем остальном. Пастушки Вриндавана, которые любили здесь Кришну, они проявили эту уджвала расу. Ничего другого в сердце не осталось, только свет этой любви. Когда человек испытывает очень сильную любовь, очень сильную любовь. А мы знаем, что даже извращенное, искаженное отражение этой любви в материальном мире, в супружеской любви, заставляет человека забыть обо всем. Кто когда-то любил кого-то? Поднимите руку. Человек забывает обо всем. Человек хочет все отдать этому человеку. Даже в извращенном виде. Да, здесь мы знаем, что основой этой любви все равно является эгоизм или кама. Но уджвала раса в духовном мире означает полное, абсолютное, безоговорочное бескорыстие. Вплоть до того, что пастушки Вриндавана даже сердятся на Кришну для того, чтобы ему удовольствие доставить. Где в материале, где это видано? Они знают, Кришне сейчас нравится, когда на него будут сердиться. И они начинают сердиться. И они видят, что ему перестают это нравиться, они перестают на него сердиться. Его быстро прощают. Иногда, когда мы рассказываем об этих историях, иногда кажется, как рассердились, никогда не простят. Они говорят, никогда не простим, никогда, больше не хотим его видеть, пусть не приходит к нам. Через минуту уже простили. Унатоджвала раса, значит, самая сильная раса, самое сильное чувство. Он пришел дать нам эту уджвала расу. На самом деле, человек должен очень хорошо понимать, что именно ради этого Господь Чайтанья пришел. И что нам ни в коем случае нельзя останавливаться на полпути. Иногда мы думаем, что ну ничего, я уже и так что-то понял, что-то знаю. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада говорит, что есть люди, которые довольствуются любовью в ее меньших проявлениях. Есть люди, которые довольствуются поклонением Господу в духе благоговения, почтения, любви к Нему. Так? Иногда мы можем видеть это, как другие люди, следующие другим религиозным путям, они очень ценят это настроение по отношению к Богу, которое культивируется у них. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада говорит, это полпути. Представьте себе, что вы отправились в долгий путь. Вам сказали, что есть дорога, что есть цель, есть долгий путь. И где-то посередине дороги вы построили себе дом и решили, что все, хватит. И я останусь здесь. Никуда дальше не пойду. Нужно очень ясно понимать, что мы не должны довольствоваться. Мы не должны спать спокойно. До тех пор, пока в нашем сердце не останется ничего, кроме любви к Кришне. Господь Чайтанья ради этого пришел. Он пришел не для того, чтобы вам дать мантру для бормотания. Чтобы было что бормотать в свободное время. Он пришел не для того, чтобы там просад какой-то нам дать, и все что-то. Он пришел для того, чтобы дать нам любовь в самом сильном выражении до тех пор, пока мы не реализовали ее, мы должны спать спокойно. Потому что это значит, что мы не воспользовались той милостью, которую он нам дает до конца, до самого последнего предела. И дальше он говорит «Хари». Он называет Господа Хари. Вишванатх Чакраварти Такур написал комментарий к этому стиху, где он объясняет, что слово «Хари» — что значит «Хари», кто знает? А? Вор. А еще что значит «Хари»? А? «Хари» значит «Лев». «Хари» значит «Лев». Потому что лев тоже ворует. Причем как ворует? Говорит, пусть же Господь Хари, лев. И лев что значит? Лев самый сильный. Лев самый могущественный. Лев самый смелый. Лев значит герой. Вишванатх Чакраварти Такур объясняет, что здесь он прославляет Господа Чайтанью, говоря, что он пришел как герой. В шастрах говорится, что есть четыре вида героев. Четыре вида героизма. Обычно, когда мы говорим о героизме, мы подразумеваем только один героизм. Какой героизм? Ну, да, только подраться можно, кажется. Наше представление о героях основано на американских боевиках голливудских. Поэтому единственная концепция героизма – это юдалир. Но в шастрах говорится, что есть четыре вида героизма, четыре вида смелости. Или четыре вида широты сердца. На самом деле героизм означает смелость сердца. Когда я герой, то это может проявляться в том, что я сражаюсь, что я не боюсь ничего, у меня нет страха в сердце. Но в шастре говорится, что есть юдавир, есть даявир, кто еще есть? Данавир, еще кто? И дхармавир. Есть четыре вида героев, четыре вида вир, четыре вида львов. Юдавир. Юдавир – это значит герой, который может сражаться. А данавир. Данавир. Данавир – значит человек, чья широта сердца или смелость проявляется в своем желании или в своей способности отдать все. Для того, чтобы отдать, дан значит пожертвование. Для того, чтобы давать, человек тоже должен быть очень смелым. У него должно быть это смелое, чистое сердце. Когда мы даем, мы очень быстро можем обнаружить дно у нашего сердца. Кто-то заметил, что случается с нами, когда мы лезем в карман? Мы очень быстро обнаруживаем дно у нашего кармана. У нашего сердца. Я могу дать ровно столько. Здесь Шрила Рупа Госвами говорит, что он Данавир, Господь Чайтанья Данавир, потому что он дает свабхакти шрия. Свабхакти шрия значит, шрия значит сокровище. Сокровище. В сущности, что дает Господь Чайтанья? Он дает свое сердце. Ну, все знают эту историю, легенду про Данка, который вырвал свое сердце пылающее. Господь Чайтанья делает то же самое. Господь Чайтанья разрывает свою грудь. Господь Чайтанья не хранит ничего для себя, свабхакти. Он отдает ее и говорит, вот мое сердце, берите. Вот теперь мы знаем, что часто люди, когда им дают свое сердце, что они с этим делают? Но это уже наши проблемы, это не его проблема. Его проблема, его поступок, он отдает все. Он отдает все. Когда преданные видели, как Господь Чайтанья отдавал все. Когда они видели, как он все то, что у него появлялось, сразу же отдавал другим. Всю любовь, которая у него была. Всю любовь в сердце, которая была у него, он сразу же отдавал всем, проливал ее. То они могли оценить эту широту сердца или геройство Господа Чайтанья. Так. Второй вид героев – Данавир. Дайавир. Дайавир значит… Что значит Дайавир? Милостивый. Тот, кто проявляет геройство или широту своего сердца, раздавая милость. Тот, кто проявляет геройство в слове сострадания. Мы также знаем, как люди ценят эту форму геройства. Когда человек отказывается от самого себя. Нужно человеку для того, чтобы отказаться от самого себя, от своих собственных интересов, нужно быть героем. Нужно. Все каким? Правильно. Потому что мы всегда думаем только о себе. Прежде всего о себе. Своя рубашка ближе к телу. Ближе. Когда человек отдает все то, что у него есть, и сострадание к другим, когда сострадание является главной темой его жизни, главным настроением его сердца, такого человека тоже называют героем, такого человека называют дайавир. Мы можем знать, как великие святые прославились именно этим, тем, что они отдавали все. Здесь он уже прославил его, говоря Каруня Аватирна Калу. Он дал самое драгоценное, что может быть. И он сделал это из сострадания к другим, не из-за чего-то еще. Иногда мы тоже пытаемся проповедовать другим людям. Но когда мы проповедуем другим людям, что нами, как правило, движет? Кто-то заметил? Когда мы пытаемся навязать другим нашу религию, очень часто нами движет, к сожалению, желание всех остальных заставить делать то же самое, что мы делаем. Какие-то комплексы, которые у нас возникли. Господь Чайтанья делает это только из сострадания. И юдавир. Юдавир значит тот, кто сражается. Юда значит сражение. Тот. Почему Господь Чайтанья юдавир? В какой век он сошел? Какой век? Век Кали. Век Кали это век какой? Век вражды. Правильно? Это век, где любой человек. Другие века так не было. Сейчас мы уже привыкли к этому фону вражды, к этому фону зависти, в котором мы живем. Что бы человек ни делал, ему приходится сталкиваться с враждой. Все время, практически на каждом шагу. И Господь Чайтанья приходит сюда, не боясь этой вражды. Вражда ранит нас. Зависть других людей, злоба других людей по отношению к нам ранит нас. Господь Чайтанья приходит и говорит, ничего. И мы можем видеть, как люди ненавидели его. Люди Его, который пришел ради сострадания и сострадания к другим, как люди завидовали ему, как люди сражались с ним. Ну, правда, он тоже сражался. У меня есть эта история про то, как он в Навадвипе повторял однажды имена Гопи, Гопи, Гопи, Вриндаван. Гопи, Гопи, Гопи, Гопи, Гопи, Гопи, Вриндаван. Гопи, Гопи, Гопи, Гопи. К нему пришел его студент, его ученик. И смотрел с презрением некоторым. Гопи, Гопи, Гопи, Вриндаван. Он сказал, ты что? В шастре говорится, что ты должен повторять имя Кришны. В шастре говорится, если ты хочешь мукти, то ты должен повторять имя Кришны. А ты повторяешь гопи, гопи, гопи. Где в шастре говорится, что нужно повторять гопи? Спросил его вполне закономерный вопрос. Где, в какой шастре говорится, что нужно говорить гопи, гопи, гопи, гопи, гопи, гопи? Чайтанья Махапрабху. Стоило ему услышать имя Кришна, он схватил палку. Он закричал, ты мне говоришь повторять имя этого вора. Что этот вор сделал? Посмотри. Этот вор, он убил женщину, когда ему было 2 месяца от роду. Этот вор, когда Бали Махарадж предался ему, когда Бали Махарадж поставил свою голову, когда он сказал, ставь голову мне сюда, он велел его связать, арестовать и спустил его на адскую планету. Этот вор, к нему пришла женщина. Женщина с любовью пришла к нему. Женщина сказала, какой ты красивый. Что он сказал сделать этой женщине? Отрубить ей нос и уши. Вот он ваш Кришна. Кто мне будет говорить и повторять имя Кришны? Он побежал за ним, и тот понял, что ему не сдобровать. Так что Господь Чайтанья свой юдовир проявлял тоже. Но его юдовир заключался в том числе в этом, в том, что он не боялся ничего. Он знал, если я приду в Кали, то мне придется сталкиваться с враждой людей. Мне придется сталкиваться с завистью людей. Рамачандра Пури пришел к нему. Рамачандра Пури стал говорить, я всегда слышал, что преданные Господи Чайтанья обжоры. Теперь я убедился в этом на своем опыте. Я всегда знал, что он не очень срок в твоих обетах саньяса. Теперь я вижу, муравьи пользуют. Наверняка он ел какие-то сладости. Только в век Кали такое может быть. Ни в какой другой век Рамачандра Пури не водится. В век Кали люди обладают завистью. И поэтому Господь Чайтанья приходит сюда. И поэтому его прославляют в том числе как юдовира. И дальше Дармавир. Почему он Дармавир? Кто такой Дармавир? Дармавир – это человек, который утверждает религиозные принципы. И он пришел сюда, на эту землю, для того, чтобы утвердить высшую форму религии. Высшую форму религии. Есть какая-то более высокая религия, чем религия любви? Пришел сюда и сказал, нет ничего, забудьте обо всем остальном. Забудьте об аскезах, забудьте об обетах, забудьте о жертвоприношениях, забудьте обо всем, помните только об одном. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Поэтому Сила Рупа Госвами говорит, что он Хари. Хари значит лев или герой. И он приходит сюда, чтобы проявить свой героизм. И при этом он излучает свет, более прекрасный, чем свет расплавленного солнца. Кадамба Сандипита. Кадамба. Что значит кадамба? Кадамба. Кто видел цветы кадамбы или плоды кадамбы? Состоит из таких... Да. Кадамба – это нечто, собранное вместе. Кадамба – это собранные вместе вещи, пучки такие. Говорит, что он излучает этот свет более прекрасный, чем свет расплавленного солнца Пурата Сундара. И свет этот исходит из него очень ярко. Так что в конце концов он освещает что? Пещеру. Какую пещеру? Темную пещеру. Львы, они где обычно живут, кто знает? выживут в пещере. Говорит, пусть же этот лев, хари, поселится в пещере вашего сердца. Но в пещере обычно как? Бывает темно. Когда этот лев поселится в пещере нашего сердца, как там станет? Светло. На сердце станет светло и легко. И здесь Шрила Рупа Госвами дает нам возможность снова подумать об этом, подумать о том, что принес Господь Чайтанья. Господь Чайтанья еще раз пришел только для одного, только ради одного. Для того, чтобы дать нам что-то, что никто другой не давал. Что очень трудно нам с вами оценить. Что для того, чтобы оценить это, нам нужна очень большая сила и очень большое мужество внутри. С самого начала, как я уже сказал, на самом деле самая главная цель прихода Господа Чайтаньи заключалась именно в этом, чтобы дать. Чтобы дать. Только чтобы дать. Иногда люди думают и не понимают, что значит, что он дает, всегда ли он дает. Так мы знаем, что всего 2 года он проповедует. 2 года он проповедует, правильно? 2 года, да? 2 года. 2 года Господь Чайтаньи проповедует. 2 года? Каждое мгновение своей жизни он дает. Он спустился в затмение лунное. Сегодня будет затмение. Сегодня у нас особая Гаура Пурнима. Сегодня у нас юбилейная Гаура Пурнима. В ту Гаура Пурниму, когда пришел Господь Чайтанья, было затмение. В сегодняшнюю Гаура Пурниму тоже будет лунное затмение. Что в затмении люди делают? Со мной случится, не дай Бог. Мы ничего не боимся, мы понятны, мы смелые, мы приняли прибежище, вот, и с нас тот Господь Чайтанья, нам ни черт, ни Бог не страшен, Благочестивые люди боятся, они боятся осквернения, боятся этого темного света, потому что нехорошо. Тут у нас были 2 женщины, которые астрологией занимаются, они уехали пораньше, они сказали, что... В это время летать нельзя, поэтому нужно уехать, чтобы, не дай Бог, затмение не полетать или еще что-то, нужно куда-то там схорониться, где-то сховаться. Господь Чайтанья знает, что люди все будут бояться и страха будут повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. Пришел в это время, чтобы объяснить, ради чего он пришел. Пришел, чтобы дать святые имена. Потом, когда он был маленьким, он начинал плакать. И как можно было его успокоить? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе. Соседки очень быстро смекнули, они очень быстро обнаружили эту закономерность. Потому что Господь, когда Он что-то делает, Он делает это так, как никто другой. Теперь представьте себе, как Он плакал. Кому-нибудь нравится, как дети плачут? Господь плакал хуже, чем любой другой ребенок. Когда он плакал, все не могли понять, что делать, все места себе не находили. В этот момент они начинали хлопать, ладоши петь. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам. Тот только что плакал, начинал сиять, гу-гу, лю-лю. С самого детства он проповедовал. Теперь, когда вы плачете, вы проповедуете кому-нибудь или нет? Когда вы какие-нибудь глупости делаете. Знаешь, когда он это делал, люди получали благо. Потом позже... Вриндаван Дас Такур рассказывает, что когда он прибегал и убегал, он очень любил, он с самого начала верный своей миссии, так как он хари, он выбегал из дома и встречал прохожих. Да, он подходил к прохожим, выходил к ним и смотрел на них, и говорил, дайте что-нибудь, дайте, дайте, что у вас есть, дайте все, что у вас есть. И люди смотрели на этого маленького мальчика. Большие глаза, как лотосы. Ровные, как жемчуг, зубы. И он золотого цвета. Золотой мальчик подбегал, дергал за край тоги. Говорил, дайте мне что-нибудь, дайте мне что-нибудь. Люди давали ему, давали, говорили, все, что хочешь. Забираю, забираю, забираю. А он давал милость этим людям, у кого он брал что-то. А потом он бежал и приносил это своим соседкам. Потому что соседки пели. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Он до чего их довел? Он довел их до того, что они все время стали петь Hare Krishna. Вначале они пели Hare Krishna только для того, чтобы его успокоили, а потом им понравилось. И потом, что бы они ни делали, они пели Hare Krishna. И так что, в конце концов, они перестали даже что-то делать. И чтобы их прокормить, он носил им бананы, рис. Он отбирал их у прохожих, приносил им и говорил, вы пойте, пойте. Обо всем остальном я позабочусь сам. С самого детства он проповедовал. Он проповедовал эти принципы вечной и простой религии любви. Простая религия. Нужно петь с чистым сердцем, просто. И Господь позаботится о нас. Ну, если не Господь позаботится, еще кто-то позаботится. Если никто не позаботится, ну ничего, как-нибудь поживем. Он объяснял, что есть три самых существенных принципа, которые могут утвердить религию любви крепко в нашем сердце. Дарма самстапанартхая самбалами юге-юге. Он дармавир, он приходит, чтобы эту религию дать. Эта религия из трех вещей состоит. Из намаручи, из вайшнава севы. Он сам с самого детства служил вайшнавам. С самого детства он им бананы таскал, все что-то воровал у них. У других им приносил, все в дом тащил. В семью свою большую вайшнаву. Намаручи, вайшнава сева и дживадоя, сострадание другим. Когда мы преисполнены состраданием, пытаемся проповедовать или давать что-то. Потом дальше, когда он стал ученым большим, когда он выучился грамматике, выучился логике, выучился риторике, многие люди не могут понять, почему он это делал. Когда Господь Чайтанья стал юношей, он ходил по Навадвипе. Говорится, что никого более высокомерного, чем он, не было. Что бы Господь ни делает, он везде самый-самый. Если он хочет быть высокомерным, никого высокомернее его не будет. Он ходил, как эпидемия высокомерия. Входил, и вокруг него распространялось это сияние. Он был гордый, самый гордый. Вот можешь спросить, в чем тут сострадание? Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада объясняет, что даже в этом было его сострадание к павшим обусловленным душам. Даже когда он ходил грудь колесом и сражался со всеми. В чем, каким образом тут проявлялось сострадание? Ведь что? В Навадвипе в то время кто жили? Ученые. Ну, правильно, ученые. Ученые, какой синоним слова ученые? Атеисты. На Навадвипе жили люди, которые полагались на собственный разум. Господь Чайтанья, чтобы доказать им глупость их надежды на собственный разум, показал карикатуру на них самих. Он сказал, вы хотите... Вы полагаетесь только на собственный разум. Сейчас я вам покажу, что значит полагаться на собственный разум. Сейчас я вам покажу, что это значит, во-первых, как это смешно, во-вторых, как это глупо, и в-третьих, я вам докажу, что вы даже на собственный разум не можете полагаться, потому что я вас всех опровергну. На самом деле, Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад очень интересную вещь говорит в связи с этой лилой. Каждая лила Господа Чайтанья, она проникнута одним и тем же духом. Духом сострадания. И он говорит в связи с этой лилой, что в сущности, когда люди начинают гордиться своим материальным знанием или материальным умом, своими познаниями, это признак деградации человеческого общества. в Навадвипе 500 лет тому назад этот декаданс, деградация человеческого общества, была не в меньшей степени проявлена, чем сейчас. Говорится, что он пришел туда именно потому, что люди тогда находились в очень жалком положении, в очень падшем. И падшее положение проявлялось в том, что они полагались на свою логику, на свой ум. Точно так же, как сейчас ученые полагаются только на свою логику, на свой ум в познании смысла жизни и цели жизни. И Господь Чайтанья пришел как самый лучший ученый. Шрила Прабхупада пришел 500 лет спустя, и он тоже опровергал всех ученых. Все знают эту знаменитую книгу «Жизнь происходит из жизни». Он там говорит, сейчас ботинком вам по голове. Дарвинисты, сделайте яйцо хотя бы. Потом хвастайтесь тем, что вы все знаете в этом мире. У нас недавно была дискуссия большая в BBT, стоит печатать эту книгу или нет. И многие люди говорят, не стоит, нельзя печатать эту книгу. Но на самом деле в этом сострадание. Сострадание к падшим обусловленным душам. Оно заключается именно в этом, в том, чтобы в конце концов его сострадание заключалось в том, что он всех опровергал. В том числе Кешава Кашмири. Кешава Кашмири – самый гордый из всех пандитов Индии. На самом деле, позже этот Кешава Кашмири стал вайшнавом. Сейчас в Нимбарка Сампрадая люди изучают книгу, написанную Кешава Кашмири, благодаря тому, что он столкнулся с Господом Чайтаньей. Благодаря тому, что он потерпел сокрушительное поражение от Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья их же собственным оружием крушил их атеизм и говорил, посмотрите, ваш атеизм пустой, в нем ничего нет. Если хотите опровергнуть, все что угодно я могу опровергнуть, но в конце концов все это пусто. И его высшая форма сострадания проявилась в том, что он принял саньясу. Я хотел еще несколько слов сказать об этом. О том, что высшая форма сострадания Господа Чайтаньи проявилась в том, что он в конце концов ушел из дома, покинул преданных, которые его любили, разорвал все связи, ушел от матери, которая его любила больше жизни, ушел от жены, которая была покорная. Я понимаю, от жены иногда можно уйти. Не такое редкое явление. Но его жена была любящая, покорная, красивая. Ей было 16 лет. После этой истории, которая произошла с Гопи, со студентом, который стал ругаться, он прибежал к другим студентам и стал оскорблять Господа Чайтанью. И стал говорить, посмотрите на этого немая пандита. Чего он о себе возомнил? Джаганнат Мишра Браман. Но наши родители тоже браманы, мы тоже браманы. Он думает, что он самый лучший. Ха, посмотрите вообще, что он о себе думает. Они стали шушукаться. Если он придет сюда, мы забьем его так, что ему мало не покажется. Они приготовили палки для того, чтобы сбить его. Они стали думать, план, он придет сюда, мы его схватим, темную мы устроим, мы будем его колотить. И Господь Чайтанья слышал обо всем этом, понял, что это происходит. И однажды, сидя в кругу своих преданных, он сказал, я пришел для того, чтобы дать людям лекарство, пипали канды. Пипали, пипал значит, кто знает, что такое пипал? А, это такой стручковый перец. Жутко острый. Это длинный перец такой, который уничтожает слизь. Я пришел, чтобы дать им эту пипаликанду, чтобы это дать лекарство. А в результате этого слизи становится больше и больше и больше. И никто не понял, при чем тут слизь, пипаликанда, для чего он пришел. Я только Нитьянанда Прабху все понял. Эти слова были для него как удар молнии. Он примет саньясу. Сегодня мы были на церемонии саньясы. У нас Саньяса – это радостное событие. Поздравляю Прабу с тем, что вы приняли саньясу. Вриндаван Дас Такур ни одного случая не рассказывает, когда Господа Чайтанью поздравляли с тем, что он принял саньясу. Когда Господь Чайтанья только задумал принять саньясу, люди стали плакать. Нитянанда Прабу узнал это, он чуть чувств не лишился. Чайтанья Махапрабху понял, что он понял. Он позвал его в уединенное место, он сказал: «Я собираюсь сбрить шику, снять с себя шнур и отправиться в путь на поиски Кришны». Нитянанда Прабху сказал: «Ты Бог. Ты можешь делать все, что хочешь. Более того, ты сделай все, что хочешь. Я знаю, упрашивай тебя, не упрашивай, ты все равно поступишь по-своему. Но скажи мне одну вещь. Зачем это нужно?» «Я пришел, чтобы дать людям что-то. Но люди от меня не принимают это. Они не хотят от меня принимать это. Приму саньясу, я заставлю их принять». Люди, когда увидят, что я ушел, они спохватятся и скажут, кого мы потеряли. На самом деле, когда Чайтанья Махапрабху покинул Навадвипу, люди только тогда оценили, кого они потеряли. Для этого каждый день они видели Нимай Пандита, каждый день видели, как он ходит, каждый день видели, как он поет. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Нет пророка в своем отечестве. Нет пророка в своем отечестве. Когда он ушел, Навадвипа погрузилась во тьму. Чайтанья Махапрабху сказал: «Я уйду, чтобы дать им, чтобы заставить их взять то, что они сейчас у меня не принимают». Нитянанда Прабху, единственное, что он сказал: «Иди, ты все равно поступишь по-своему, но сначала получи разрешение у своих преданных. Сначала, это единственное условие, которое я перед тобой ставлю, спроси у других. Я возражать не буду. Но если другие тебя отпустят, в глубине его сердца оставалась крупица надежды. Может быть, кто-то не позволит ему. Может быть, Шачимата скажет ему: не принимай саньяс. Может быть, Вишнуприя ляжет на пороге и скажет: только если ты переступишь через меня, ты примешь саньяс». Он сказал: «Ты должен получить разрешение у каждого из них». И Господь Чайтанья просиял, сказал: «Да, я получил». Чего-чего, а это я знаю. Первое разрешение у меня в кармане. Следом он пошел к Мукунде. Мукунда, его ближайший друг, с которым они пели киртаны, сказал: «Мукунда, я уходить собираюсь». Он говорит: «Куда?» «А, навек уходить, в саньясу принимаю, шику срезаю. Я уйду из Навадвипы. И больше никогда никого не увижу». Мукунда стал плакать. Мукунда ничего не мог возразить. Мукунда никогда ему ни в чем не возражал, он только плакал. Мукунда был киртанеей, у него слезы были всегда близко очень. Стал плакать, он стал говорить: «Ну ладно, хорошо, если ты уходишь, хорошо, только одно условие. Несколько дней, давай еще киртаны попоем вместе». Нитянанда Мукунда. Следующим он пошел Гададхар. Тут было сложнее. Сказал Гададхар: «Гададхар, я ухожу искать Кришну. Я хочу посвятить остаток своих дней одному, только тому, чтобы искать Кришну, и ничего другого не делать. Мне надоело все остальное. Хочу искать Кришну». Гададхар стал говорить: «Дорогой мой, а что, семейные люди Кришну найти не могут, по-твоему, да? Поэтому тебе нужно... Ты найдешь Кришну только тогда, когда твоя мать умрет, да? Ты хочешь, чтобы она померла, а потом ты его найдешь, да? Она тебе мешает найти Кришну». Гададхар стал... Как он его ругал? Он говорит: «Что ты делаешь? Ты жестокий. Что ты делаешь? Что, для того, чтобы найти Кришну, нужно себя брамский шнур снять, да? Нужно шику обрезать, да? Без этого ты его не найдешь, да?» Чайтанья Махапрабху ничего не мог сказать. Ничего. то стал говорить, останься, останься. Кришну можно и так найти. И Чайтанья Махапрабху сказал, Гададхара, не препятствуй мне. Я тебя очень прошу. Я буду счастливым только тогда, когда я брошу все, чтобы отдать себя людям. Гададхара посмотрел и сказал, если ты так хочешь, если это сделает тебя счастливым, то тогда принимай саньясу. Я с тобой приму саньясу. Потому что Гададхар – это олицетворение Шримати Радхарани в играх Господа Чайтаньи. Да, он стал, это сделает меня счастливым. Это был удар ниже пояса. Он знал, что единственным ответом будет одно. Если это сделает тебя счастливым, ты должен это сделать. Тем временем слух пошел по всей Навадвипе. И слух этот дошел до Шачи Деви. И Шачи Деви однажды села у себя дома. Подозвала Нимай и сказала, Нимай, это правда? Он говорит, неправда. Нимай, не обманывай меня, скажи, это правда, что ты хочешь уйти? Нимай сказал, нет. Он говорит, Нимай, мой муж ушел. Сначала ушел мой старший сын. Потом ушел мой муж. Я живу только потому, что могу видеть тебя каждый день. Только потому, что каждый день ты стоишь у меня перед глазами, жизнь теплится в моем сердце. Что будет со мной, если ты уйдешь? Нимай! Нимай! Чайтанья Махапрабху. Сверхдуша в сердце каждого живого существа. Он знает, что нужно сказать каждому. Он стал говорить, мать, ты не в первый раз моя мать. Много раз мы рождались. Много раз. И все время ты рождаешь меня. Когда я родился как Рамачандра, ты была Паушали. Когда я родился как Вамана, ты была Адити. Когда я родился как Кришна, ты была Девати. И сейчас я родился снова. Ты была моей матерью, я два раза еще рожусь. Как можно успокоить мать? Матери нужно сказать, ничего, не в первый раз. Потому что мать все равно любит больше всего ребенка, когда он совсем маленький, совсем беспомощный. Сказал, я еще два раза рожусь. Сказал, я рожусь в Кали-югу, я приду еще два раза. Как я приду еще два раза? Я приду как форма Господа, как Мурти. И ты родишь меня, будучи землей. Я приду как звук святого имени. Кали Нама, Кали Аватара, Нама Рупа. В Кали Югу Кришна приходит в облике святого имени. И когда я буду приходить в этот мир в образе святого имени, ты тоже будешь моей матерью. Кем ты будешь? Языком. Иду к Шачи Деви. Шачи Деви все забыл. Господь Итан сказал, не плачь. Я позабочусь о тебе. Я всегда буду рядом с тобой. Даже если я буду далеко, я всегда буду рядом. И потом, всякий раз, когда Шачи Деви готовила просад, Господь Итан приходил и съедал все. И она знала, что это он. Но иногда ей казалось, что это о, мне почудилось, галлюцинация. Он приходил и ел. Он пообещал ей это. И осталось одно единственное препятствие. Вишнуприем. Бриндаван Дас Такур даже не говорит ничего о Вишнуприем. Но Лошин Дас Такур описывает их беседу с Вишнуприем. До этого Господь Чайтанья сказал Нитьянанде. Я уйду в ночь на Макара Санкранти. Это тоже очень любопытная вещь. Он принял саньяс на Макара Санкранти. Макара Санкранти – это особый праздник. В этот праздник люди должны дарить друг другу подарки. Макар Шанкранти — это 15 января по солнечному календарю, каждый год в одно и то же время, когда солнце входит в тропик рака, там, или я уже не знаю, что там, скорпион, да? А? Козерог. Ну, не важно. Куда-то оно там входит. И в этот день, это один из самых больших праздников в Индии, и в этот день люди должны давать самые ценные подарки. Макар Шанкранти — это праздник, который должен научить человека щедрости. Говорится, в шастрах превозносятся благочестивые заслуги людей, которые дарят в этот день, раздают пожертвования, дают какие-то особые дары. Господь Чайтанья в Макар Шанкранти сделал самый большой дар для всех. Он отдал всего себя. Он отказался от всего самого дорогого, от любви своих родных и близких. Он сказал Господу Нитянанде: Макар Шанкранти я сделаю это. И никто не должен об этом знать. Скажи об этом только 5 людям. Шачи Мати, Гададхару, Мукунди, Чандрашикару Ачарья и Брамананди Бхарати. Но Вишнуприя все поняла. На самом деле, любящему сердцу не нужно ничего говорить. Она знала, в эту ночь он уйдет. И когда Чайтанья Махапрабху вернулся, у него было сладкое прощание со всеми. Никто не знал. Все сами спонтанно пришли, давали ему гирлянду, он прощался со всеми, давал наставления и говорил: думайте о Кришне, проповедуйте другим, рассказывайте другим о Кришне. Вернулся домой. Вишнуприя еще совсем девочка. Мне было тогда даже 16 лет ей не было. Совсем девочка. Вишнуприя стал говорить: Прабу, тебе плохо со мной? Господин мой, ты хочешь меня бросить? Господин мой, я тебе все отдала, что у меня есть. Ты хочешь уйти? Скажи правду. Сказал: нет, нет, нет. Я не уйду. Я никогда не уйду. Я всегда останусь с тобой. Он заплакал, он сказал: скажи правду. Скажи правду. Скажи правду. Тогда Господь Чайтанья понял, что ничего с ней невозможно сделать. Всех остальных он так или иначе мог успокоить. Он знал, что ее он никогда не успокоит. Знал, что единственный способ успокоить ее, ту, которая любила его больше своей жизни, это лишить ее любви. Потому что пока у нее есть эта любовь, она не успокоится. И на мгновение Господь Чайтанья приподнял завесу йога Майи и стал говорить: о, жена моя, о чем ты говоришь? Мы должны поклоняться Кришне. В конце концов, я не твой муж, ты не моя жена, мы все души, мы все должны служить Кришне. Есть только одна религия – преданное служение Кришне. И Вишнуприя, когда она слышала это, она увидела, как у ее мужа выросли 4 руки. Она увидела эту Айшварья Рупу, форму Господа Чайтанья. Она подумала: да, он прав, нужно поклоняться Господу. О чем я думаю? Я глупая женщина. Несмотря на то, что сам Господь Чайтанья изо всех сил пытался приподнять завесу йога Майи, в глубине сердца она все равно знала: ну как же так, он же мой муж. Я люблю его, я все ему отдала. Но внешне, хотя бы до какой-то степени, она почувствовала успокоение. И Господь Чайтанья сказал: спи, я пошел. Ушел в эту ночь на Макара Шанкранти, пересек Гангу, принял саньясу и сделал это все только ради нас с вами. Ачарьи объясняют, что таким образом он заплатил свой долг. Здесь, во Вриндаване, как Кришна, он признается гопи: напараехам, я не могу вам ничем отплатить за ваше служение. Почему? Почему я не могу отплатить? Потому что вы ничего не хотите. Потому что ваше служение настолько чистое, что вы ничего не хотите. Что я могу вам дать? Я ничего не могу дать вам взамен. Единственное, что я смогу сделать. Санатана Госвами говорит, Прихат Бхагаватамрите, что Кришна увидел бабу своих преданных. И он увидел, что баба их, его преданных, выше, чем его собственная баба. Что любовь, которую они испытывают, миллионы раз сильнее, чем его любовь. Он решил испытать ее сам. Но для этого ему нужно отказаться от всего. Он отказывается от всего для того, чтобы испытать эту любовь, это внутренние причины, для того, чтобы дать нам возможность испытать эту любовь. Он отказывается от всего для того, чтобы у нас был доступ к тому, что Он хочет нам дать. Как я говорил здесь уже, что Господь Чайтанья дает свое сердце. Тогда, много лет тому назад, на Макара-Санкранте, Он разорвал свою грудь. Он сказал, отныне все то, что бушует в этом сердце, будет доступно каждому. Ну, как я уже тоже говорил, часто люди, когда даешь им свое сердце, они не пользуются этим. Если мы не берем то, что Господь Чайтанья нам дает, то это наша неблагодарность по отношению к Нему. Он дал нам все. И теперь нам нужно это взять. Нам нужно с очень простым, легким и чистым сердцем просто принять то, что Он нам дает. Отказавшись от всяких других глупостей в нашем сердце. И почему мы не принимаем то, что Он нам дает? Потому что места там нет. У нас там много всего ценного очень. Знаете, как в квартире, где долго люди живут. Они все время туда что-то сносят, стаскивают, и там всего столько. И все такое ценное. Столько хлам всякого. Столько ерунды, столько пыли. Точно так же в нашем сердце. В нашем сердце оно стало мелким, потому что там много всякого хлама. Господь Чайтанья нам говорит, выбросьте хлам. Не держите в своем сердце хлам. Выбросите его. Выбросите. И примите тот дар, который я вам даю. Потому что этот дар редко кто может получить. Анарбита чаринчират. Каруна ватирна кала. Раз в день Брамы такой дар дают. Нужно быть последним идиотом, чтобы этот дар не принять. Нужно проникнуться бесконечной глубиной милости Господа Чайтанья, которая каждому из нас, несмотря на все наши недостатки, на все наши пороки, на все, что у нас дисквалифицирует нас против этого, тем не менее, дает нам возможность это получить. И он же, Чайтанья Махапрабху, послал своего вечного спутника, Шрилу Прабхупаду, для того, чтобы он дал нам всем это дело. Поэтому в этот день нам нужно думать, что Господь Чайтанья нам дал, и как я могу это взять, как я могу это схватить, и что я должен делать для того, чтобы это все осталось у меня в сердце. Как я могу отплатить ему за это, отблагодарить его за это? Как я могу принять этот дар, сделав свое сердце глубоким, чтобы оно вместило дар Господа Чайтанья? И как я могу передать этот дар другим? То, о чем мы должны размышлять сегодня. Стих благословляет нас. Пусть в глубине нашего сердца пещера нашего сердца всегда освещается этим светом, исходящим от Господа Чайтанья. И в глубине нашего сердца мы всегда помним о том, что Он пришел дать нам безоговорочное, безоглядное, бескорыстное, беспримесную, чистую любовь. И нам нужно только ее принять и попытаться дать всем остальным. Смысл сегодняшнего празднования, как Лоханан Махарадж сказал сегодня, праздник любви, холи, война любви, где побеждает всегда любовь. Она приобретает иногда сейчас странные формы. Любовь в Кали-Югу, она тоже какая-то пенистая, шипучка какой-то воспалила. Но смысл в одном. Смысл в том, чтобы дать любовь свою. Люди во время войны, они бросают бомбы, правильно? Бомбы бросают. И при этом бомбы начинены их завистью, злостью. А здесь в холе бросают краски. Они тоже, ну, так, но там нету все равно зависти. Сидят разноцветные. Разукрашенные, преданные. Смысл этого праздника в одном, в том, чтобы дать любовь. И чтобы сказать, что любовь всегда торжествует в этом мире. Господь Читания пришел сюда в этот день, чтобы еще раз эту истину подтвердить. Арам Виджавита Шри Кришна Санкиртана, что всегда будет торжествовать в этом мире любовь, которая в этот век Кали переносится с помощью святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Спасибо большое. Шри Чайтанья Махапрабху ки, Гауру Пурнима Махамахотсава ки, Шри Вриндаван Дхам ки, Shirahe. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.